Глава 18. Миша. Может, оно и к лучшему. Такие новости в движении запросто могут привести нас к ДТП. Откидываю спинку сиденья в полулежачее. Закрываю глаза. Меня накачали обезболивающим, но тело все равно ноет. Больше внутри, будто битой что-то мне растрясли в кашу. Скрестив руки на груди, засовываю ладони под мышки и стараюсь удержать себя в моменте, где я готов рассказать отцу о своем невъебенном косяке. В машине тепло, и меня вырубает. «Миш!» — отец аккуратно толкает в плечо. Сонно моргаю, глядя на светящиеся окна нашего дома. Со стоном поворачиваюсь к родителю. «Ты поговорить хотел», — напоминает он. «Передумал?» «Нет, но тебе не понравится. То, что произошло сегодня, мне совсем не понравилось. Есть что-то хуже?» Отец садится в полоборота, облокотившись предплечьем на руль. Напряженный, уставший и все еще злой на меня на самом деле за то, что не отступаю и не отказываюсь от Аиши. «Есть. Лучше сейчас я сделаю это сам, чем потом переклинит Светку, и наша с ней история всплывет в самый неподходящий момент. Я смотрю в глаза отцу. С женой твоей спал». В тусклом свете салона у него расширяются зрачки, и глаза становятся гораздо темнее. Он встряхивает головой, сжимает пальцы в кулак до хруста. Прокашливается, расправляет плечи, принимая более агрессивную позу. Молчит. «Это было примерно месяца через 3-3,5 после вашей свадьбы. У тебя тогда завал серьезный случился. Мы с пацанами нажрались. Я домой приехал, ну и все случилось. Потом еще пару раз с ней сталкивались в кровати, и все. Опускаю очень много деталей про то, что Светка сама ко мне в штаны залазила, про то, что ночью в комнату приходила и будила минетом, и про недавний душ тоже молчу. Она дура, с меня эту вины никак не снимает. Не валить же на бабу. Прости, я мудак. Охренеть!» Хрипло выдыхает отец, разворачиваясь лицом к лобовому. Кладет руки на руль и ложится на них лбом. Ударяется несколько раз в тыльную сторону ладони и застывает. «Тебе ж 17 было тогда». «Первая?» Совсем невесело усмехается он. «Практически. Прости. Иди домой», — тихо требует он. «Я могу на квартиру уехать». «Домой иди, я сказал. Вернусь, чтобы здесь был. Уедет он». Лупит ладони по рулю и жестко сжимает его пальцами. «Извини», — повторяю еще раз. Выталкиваю свое побитое тело из отцовской машины и закрываю дверь. Еле успеваю отскочить. Он резко стартует с места и вылетает в открытые ворота. Покачиваясь, стою еще пару минут, пялись в подсвеченный уличными фонарями проем. «Это все? Отца у меня больше нет? Не простит ведь, я же понимал». Я бы не простил. Решая побыть хоть немного послушным сыном напоследок. Иду в дом. Поднимаюсь к себе, запираюсь. Стягиваю футболку и смотрю в зеркало на красно-синюю полоску под ребрами. Реально чудом остался без разрывов и переломов. Рожа отекла, под глазами тоже синяки. На переносице на скуле ссадины. Губа разбита и припухла. Как в таком виде Аише показаться? Она же еще больше испугается. Уснуть я все равно не смогу. Поднимаю все подушки, сажусь на кровать, облокачиваясь на них спиной. Ставлю ноутбук на бедра и, глянув на часы в правом верхнем углу, открываю браузер. В поисковой строке вбиваю запрос «Мамедов грузоперевозки». Посмотрим сейчас, что они из себя представляют. Сеть вываливает мне кучу рекламных ссылок. Среди них нахожу официальный сайт группы компаний грузоперевозок. Лезу сразу в раздел руководителей. Их тут дохрена, но во главе тот, кто мне нужен. Практически полностью седой мужик с тяжелым взглядом из-под густых нахмуренных бровей. И совсем Аиша на отца не похожа. Она маленькая, нежная девочка, а он будто только что сошел со страниц криминальной хроники. Копирую его полное фио и снова вбиваю в поисковик. Меня опять засыпает шквалом шлака. Про заслуги, про процветающий бизнес, который, конечно же, строился с нуля. Про то, что все для людей. Спонсируют, активно участвуют в жизни города. Праздники какие-то масштабные проплачивал из своего кармана, за что на фотках ему жмет руки городская администрация. Смотрю дальше. «Да ладно!» Знакомые лица, в одной из которых хорошо пролетел мой кулак и не один раз, в тот день, когда Аишу забрали обратно в семью. Старшие братья Мамедовы собственной персоной. Снова смотрю на часы и откладываю ноут. Тяжело поднимаюсь и иду к окну. Отца все еще нет. Ворота все так же открыты. Я знаю, что он хорошо водит даже в экстремальных условиях, но еще знаю, что нервы за рулем не лучший советник. И я чертовски переживаю за то, чтобы он не убился от услышанных новостей. Набираю его, сбрасывает. Хоть так. Значит, бесится и катается где-то за городом. В этом мы с ним сильно похожи. Возвращаюсь на кровать и снова погружаюсь в поиск информации. На поверхности все приторно-сладко. Бабок у Мамедовых до хрена. Связи в верхах тоже. Детскому дому помогают. Как-то уж очень демонстративно. А может, это я придираюсь, пытаясь найти, за что можно зацепиться. И злюсь на себя, что не получается. Знаю, у кого точно получится. Но он сейчас моего лучшего друга из СИЗО вытаскивает, не до меня. Боль в теле начинает откровенно выматывать. Лекарства перестают действовать. Я ощущаю каждое место, куда меня профессионально приложили. Прикладываю ноут на кровать и ищу удобное положение. Информация усваивается все медленнее. Глаза настойчиво закрываются. «Женя, да прекрати!» Меня дергает с кровати от визга из коридора. «Ты ему поверил? Серьезно?» — кричит Светка. «Жень, ну пожалуйста, Мишка же просто мальчишка. У них в этом возрасте у всех еще сперма вместо мозгов. Напридумывал себе, а ты...» Отца не слышно. Поправив шорты, выхожу в коридор. Крики смещаются вниз по лестнице. Двигаться больно, но я иду к ним, как один из виноватых в ситуации. «Ой, а чего у вас тут происходит?» Из холла раздается голос мамы. «А она-то что тут делает?» Встаю на верхней ступеньке. В гостиной Светка в слезах и соплях. Отец скала. И моя красивая, спокойная мама. Ровно до момента, как видит побитого меня. «У нас тут срочный переезд», — хмыкает отец. «Женя, давай поговорим», — просит Светка. «Только через адвоката. Марин», — обращается к моей маме. «Там наш сын нуждается в материнских совете. Я закончу, потом с тобой пообщаемся». Подбирает Светкины чемоданы и сам тащит их на улицу. Мачеха ловит меня зареванным взглядом. «Козел!» — шипит змеей. «Я бы попросила». Вступается мама, вызывая у меня улыбку, а за ней боль и привкус крови во рту. Поднимается ко мне, большим пальцем стирает вязкую каплю с раненой губы. С беспокойством осматривает побои, качает головой и, толкнув меня в плечо, направляет в сторону комнаты. «Что у тебя с отцом произошло?» Спрашивает совсем не то, чего я ожидал. «А он что сказал?» «Миш, мне не надо ничего говорить. Я с ним 15 лет прожила, а знаю еще дольше. И уж когда между вами искрит, чувствую на расстоянии. Не поджимай губы, кровит же», — пугается она. «Ладно, конфликт отцов и детей потом разберем. Расскажи мне лучше про свою девочку. Садится рядом со мной на кровать». «Мне в универ надо ехать». «В таком состоянии?» Снова трет пальцем мой подбородок от крови. «Даже если ползком, мам, мне очень надо быть там. Пообщайся пока с отцом. Я вернусь, и мы поговорим». Она знает, когда меня лучше отпустить. А я знаю, что не слезет с этим разговором теперь. Потом, все потом. Как могу, быстро собираюсь. Достаю темные очки с одной из полок, поднимаю рюкзак. Тихо застонав, вешаю его на плечо и выхожу из комнаты. Внизу уже никого. На улице отец сидит на ступеньках, ломает в пальцах неприкуренную сигарету, уже не первую. Смотрит на так и открытые с ночи ворота. Спускаюсь ниже, встаю рядом с ним. «Я поеду», — говорю тихо. Он кивает и достает из пачки еще одну сигарету, чтобы также сломать. Иду к воротам, вызывая такси из приложения. «Миш!» — зовет отец. Оглядываюсь. «Вернуться не забудь».